како. Неделю провалялся Бенедикт в лихорадке. Позорище и стыдобушка. Как все равно дитя малое. Старик ему и огонь разжег, и ватрушек напек, и кипяточку пить подавал. Сами вдвоем все и съели. Вот те и праздник, Новый год. Прошел, минул, как и не было. Такая жалость, все упустили. А голубчики, видать, веселились, вовсю плясали, да хороводы водили, да свечки по указу жгли, да ржавь пили. После праздника, как водится, у вечных да калечных в городке прибавилось. Идешь по улочке, сразу скажешь, праздник был до веселья. Тот на костыликах клякает, у того глаз выбитали, мордоворот на сторону съехавши. Бенедикт, оклемавшись, сокрушался. Жизнь стороной прошла, по губам мазнула. Как всегда, вот обида-то, вот черная досада. Он ли не готовился, он ли разум в дело не пускал, мышей не ловил, на снет не менял. Ведь две недели, почитай, жил в ожидании светлого, радостного. Гости, свечи, музыка. Ведь жизнь-то она какая? Труды да хлопоты, да посвист ветра. Так в кои-то веки праздник выпадает. А он, видать, простыл, да надорвался, али другое что, али с голодухи, али несвежего чего в столовой избе поел, кто знает. Да и свалился в жару, в лихорадке, и где вы нынче, дни золотые?